Майя и эволюция представлений о Боге. Мы видели, что идея Майи, составляющая одно из основных учений Адвайта Веданты, встречается в зародыше уже в самхитах, в которых мы находим также в той или иной форме все идеи, получившие окончательное развитие в Упанишадах. Большинство из вас теперь ознакомились с идеей Майи и знают, что это слово иногда неправильно переводится словом «иллюзия». Такой перевод неудачен и неправилен. Понятие «майя» не выражает собой также никакой теории. Оно просто является утверждением фактов, как они существуют во Вселенной. Чтобы вполне усвоить его значение, надо обратиться к самхитам и проследить развитие этого понятия с самого его зародыша. Мы видели, как появилась идея о девах. Вначале девы были просто могущественными существами и ничего больше. Большая часть из вас приходили в ужас, читая в древних писаниях греков, евреев, персов и других, что древние боги делали иногда вещи, крайне, на наш взгляд, отвратительные. Читая эти книги, мы совершенно забываем, что живем на исходе XIX века, а эти боги были существа, в которых верили тысячи лет назад. И забываем также, что люди, поклонявшиеся им, не находили ничего несообразного в их характерах, ничего страшного в описанных таким образом богах, потому что они сами были похожи на них. Можно заметить, что это один из важнейших уроков, который дает нам жизнь. Судя о других, мы всегда судим о них согласно нашим собственным идеалам. Но этого не должно быть. Каждого следует судить по его идеалам, а не по идеалам других.